Глава 34. Роуэн. Из снятого шай-номера, находящегося на самом верхнем этаже отеля Glover Inn, открывался прекрасный вид на исторический район Осборна. Поскольку в подземном мире и в городе шипов времена года и климат отличались от мира смертных, мне было странно видеть, что здесь по-прежнему осень, а деревья пылают огненными красками в свете уличных фонарей. Эта часть Волкотт-стрит без сомнения была красива, и я залюбовалась ярко раскрашенными магазинами, золочёными вывесками и мощёными тротуарами, по которым прогуливались люди с дымящимися стаканчиками кофе и горячего шоколада в руках. Окна кирпичных зданий лучились теплом, а узкая булыжная дорога шла под уклон к тенистой Уичкрафт-Пойнт. Отсюда даже этот уголок выглядел привлекательно. Оранжевые точки в темноте. Интересно, как поживает мистер Эспозито? Я бы обязательно его проведала, не будь это возвращением на место преступления. Со своего наблюдательного пункта я прекрасно видела противоположный холм, лежащий передо мной как на ладони. Далёкий город шипов светился бледным, напоминающим сливочное масло, светом. Я прижала ладони к стеклу, отчего оно слегка запотело. Как скоро Орион явится в мир смертных и развяжет кровавую бойню? Обернувшись на звук открываемой двери, я увидела Шай, одетую в чёрную водолазку и короткую твидовую юбку. В руках она держала два бокала с вином. «Вот, взяла в баре на первом этаже. Так дешевле, чем заказывать в номер». Я со вздохом осмотрела уютную комнату. Вдоль стен по обе стороны от камина выстроились книжные полки орехового дерева. Шай поставила бокалы с вином на столик у окна. «Оба тебе». «А ты не будешь?» «Я получила разрешение вернуться в город шипов. Едва ли Орион мне доверяет, ведь я твоя подруга. Но данная им клятва включает, помимо прочего, и обещание оберегать меня». «А как он сможет обеспечить мою безопасность, если меня не будет в королевстве?» Я глубоко вздохнула. «И почему это мне не пришло в голову потребовать того же?» «Ну, меня воспитали родители, которые только и делали, что пытались друг друга перещеголять. Это целое искусство!» Шай подошла к шкафу и открыла его. «Тебе стоит пожить здесь некоторое время. За мой счёт. Номер потрясающий, правда же?» Я окинула комнату взглядом. Странным образом она напоминала мою уютную хижину в подземном мире. Наверное, отделка из тёмного дерева и зажжёнными для создания атмосферы свечами. Правда, тут было куда роскошнее. Красный бархатный плед, книжные полки, уставленные красивыми старинными томами, и антикварный письменный стол из красного дерева у окна. По стеклу застучали капли дождя. В своей элегантной юбке и чёрной водолазке Шай выглядела так, будто ей здесь самое место. «Спасибо, Шай. Тут очень красиво. Но я не уверена, что разумно останавливаться в номере, снятом на твоё имя и оплаченном твоей кредиткой. Джек и полиция уже сообразили, что мы дружим». Я вздохнула. «Меня найдут здесь. Это лишь вопрос времени». Подруга вытащила свой чемодан. «Что ж, ладно, тогда куда ты пойдёшь?» «Залягу на дно, наверное». Я ещё не придумала план, но не сомневалась, что смогу перезимовать, даже ничего при себе не имея. Буду питаться найденными в лесу желудями и ягодами. Шай надела шерстяное пальто. «Я серьёзно! Почему бы не попытаться убедить Ориона сменить гнев на милость и позволить тебе вернуться в город шипов?» «Потому что я его соперница. Но даже не будь это так, я всё равно ему не нравлюсь». Странно, но после всего, через что я прошла, эти слова ужалились сильнее, чем вонзившаяся в ребра стрела. «Неужели тебе не по силам его очаровать?» Я передала ей один из бокалов с вином. «Попробуй глоточек, Шай. И присядь на секунду». Как была в пальто, она пристроилась на краю кровати и пригубила вино. «Ладно, ты меня пугаешь. Что происходит?» Я покрутила бокал в руках. «Не знаю, как тебе сказать. Дело в том, что Орион собирается всех поубивать». Подруга широко распахнула карие глаза. «Прости, что?» «Не в городе шипов, хотя я не сомневаюсь, что и там тоже будет немало жертв. Но основной удар направлен на людей. Орион хочет уничтожить всех смертных. Он думает, будто сможет найти способ снять заклятие, удерживающее демонов в городе, и освободит всех. Тогда они смогут свободно питаться и мстить». Шай открыла рот и тут же закрыла. «Я всегда знала, что он не в себе. Неужели такое действительно возможно?» «Уж Орион-то и ищет способ осуществить задуманное. Сумел же он прорыть себе выход из подземелья, хоть и затратил на это более века. И все это время мечтал расправиться со смертными. При прочих недостатках он добивается своего в самых невозможных обстоятельствах. И плевать, что он совершенно двинутый на голову». Запрокинув голову, Шай залпом допила вино и вытерла рот. «Ладно, значит, нужно всем рассказать и всех эвакуировать». «Только куда? Орион ведь на Осборне не остановится». Она поставила пустой бокал на стол. «Пожалуйста, скажи, что у тебя есть идея, как поступить. Что насчет того лесного бога?» Я глубоко вздохнула. Я и сама подумывала о том, чтобы сходить к нему, но у меня такое чувство, словно гибель людей его нисколько не тревожит. На самом деле он очень любит смерть. Подозреваю, он и мне помог потому лишь, что хотел сделать борьбу за трон чуть более зрелищной. «Но ведь теперь все закончилось, правда?» — воскликнула Шай. «Орион стал королем, и этого не изменить». Я сглотнула подступивший к горлу комок. «Если я хочу остановить Ориона, придется его убить». «Ты? Ты не можешь его убить!» — подруга уставилась на меня. «Прости, Роуэн, никак не привыкну к твоим способностям демона-убийцы. Я все еще воспринимаю тебя как девушку, которая разнервничалась на выпускном и заблевала все вокруг». «Да, и я тоже». Я посмотрела на барабанящие по стеклу капли дождя. «Слушай, Шай, тебе стоит вернуться в город шипов. Мы знаем, что там безопасно. А я пока что-нибудь придумаю. Новый план, вот увидишь. Я немного побуду тут, приведу мысли в порядок». Услышав жужжание, она достала из кармана телефон. «Чёрт, такси уже здесь. Иди, я напишу тебе». Ее взгляд метнулся к окну. «Что станешь делать, если нагрянет полиция?» «При той скорости, с которой истощается моя магия, я смогу летать еще несколько дней. Со мной все будет в порядке. А потом им меня вовек не отыскать. Я даже подумывала спрятаться в хижине в подземном мире, какой бы безумной ни казалась эта идея». Шай поспешила к двери. «Пришли сообщения, как появится возможность. Ключи от номера я тебе оставляю. Можешь пожить здесь неделю, если считаешь, что тебя не поймают». Когда за подругой закрылась дверь, я немного приглушила освещение, решив ограничиться светом свечей. Потягивая вино, я смотрела в окно, думая о том, что потерпела неудачу. До сих пор в голове не укладывалось. Родители отдали жизни, пытаясь уберечь меня. Они верили, что Орион не должен править. Мне невыносима была мысль о том, как они разочаровались бы, узнав о его победе. В груди неприятно заныло. Я напряглась, услышав лязгающий звук. Покосилась направо и обнаружила шаркающего по тротуару человека на ходунках. Конечно же, это был мистер Эспозито. Он снова мог под дождем. И почему его вечно тянуло на улицу в такую погоду? Этот мужчина и в самом деле нуждался в присмотре. Он прошаркал мимо отеля и что-то уронил. Приглядевшись, я поняла, что это коричневый бумажный пакет. Вот чёрт, упал прямо в лужу, а старик даже не заметил. Я несколько раз постучала по стеклу, пытаясь привлечь его внимание, но он плёлся дальше по холму. Схватив ключ, я выскочила из номера и поспешно спустилась по четырем пролетам скрипучей лестницы. Пробежав мимо стойки регистрации, вышла через парадную дверь. мистер Эспозито уже скрылся из вида. Отель стоял на вершине холма. Свет уличных фонарей отражался от луж, струйки дождя стекали по безлюдным мощёным улицам. Все попрятались по домам, чтобы укрыться от непогоды. Старик исчез. Я задумалась, как ему удалось так быстро уйти, хотя, возможно, он заглянул к кому-то из соседей. Маленький коричневый бумажный пакет всё ещё лежал на тротуаре под дождём. Я подбежала и подняла его, решив позднее занести мистеру Эспозито домой. Сунув свёрток под мышку, я нажала на зуммер, чтобы вернуться в отель. «Интересно, что там внутри? Может, книга?» Ожидая ответа администратора, я перевернула пакет и обнаружила, что на нём написано «Для Р». «Р? Это Роуэн?» Терзаемая любопытством, я открыла пакет и заглянула внутрь. В нём действительно обнаружилась книга, слишком старая и ценная, чтобы мокнуть в луже. Кто-то, однако, тщательно завернул её в полиэтилен для сохранности. Бархатистая обложка полуночно-синего цвета была украшена золотым тиснением, филигранями и небольшими изображениями звёзд. Меня чрезвычайно заинтересовало название — «Испытание боем в мире демонов». Глядя на книгу, я вспомнила, что сказал мне мистер Эспозито в ту ночь, когда я убила конгрессмена. «Отправляйся в город шипов». Неужели он знал? А если бы за этими двумя последовали другие? Камбриэль боялся, что, позволь он вернуться в город моим родителям, придётся пустить и других Лилит. Возможно, он что-то знал. Пребывая в шоке, я едва не пропустила жужжание, оповещающее об открытии входной двери. Протиснувшись внутрь, вбежала по лестнице и вернулась в номер Шай. Поспешно устроилась за письменным столом и осторожно достала книгу из пластика. Стоило её открыть, и мой пульс участился. Уж очень она походила на послание для меня. Давным-давно Нергал в боевом поединке отнял корону у моего деда Азраила и сам стал королём. Потягивая оставшееся в бокале вино, я углубилась в чтение. Под перестук дождевых капель по окну я узнала много нового о демонических верованиях относительно монархии. Демоны считали, что когда корона оспаривается, победителя выберут боги. В серии испытаний станет ясно, кому суждено править. Когда демон с законными претензиями хотел бросить вызов правителю, он делал публичное заявление. Подняв голову от книги, я невидящим взором уставилась в темноту за окном. Вот к чему готовил меня Томмуз. Пришла пора вернуться в город шипов.